Отпевание в Заречном. Указатель Осокина и поворот с шоссе Москва-Холмогоры на петляющую проселочную трассу в сторону Спаса и Фатьянова. Дорогу здесь зовут шосса. Узкой коричневой лентой она прихотливо петляет и вьется, взбегает на пригорке и крутым заворотом съезжает вниз. Вчера насыпало первого снегу, сегодня его изъездили и растерли до асфальта. Да еще и присыпали песком. Теперь под колесами машины щелкает и бьется о днище гравий. Взлетая на взгорок, оказываешься в лучах утреннего розового солнца. По другую сторону неба в великанской выси и шире громоздится пухлая сливово-лимонная туча, такая морская и южная, как на крымских этюдах умиравшего от чахотки Федора Васильева. Федор Васильев, 1850-1873 годы жизни, русский живописец-пейзажист. Но это всего лишь притворство неба, движение его неведомых фронтов. А так здесь царит суровая меховая растительность, медвежья хвоя елей, снег в сине-зеленом опушье, гулкие березовые стволы. Холмы перетекают в убеленные равнины с деревушками на кромке, с домишками на кручах, заборами в сурике, с бурыми срубами, с дымящимися трубами. Новотроицкое. Чопорово. Поворот перед монументом, разбившемуся здесь когда-то экипажу вертолета. В стелу вмонтирован настоящий штурвал, рядом скамья со спинкой. Потом снова вниз и полого вверх, под самую деревню. На въезде пяток старух в пуховых платках, валенках и фуфайках. «Матушки, что это за деревня?» Отвечают: «Заречная». «А покойник-то где?» «Вверх, через два дома, где машины стоят». К дому трактором по колдобинам пробит подъезд. Вижу голубой фасад с белыми наличниками. У крыльца приставлена гробовая крышка, шелковисто-вишневая, с кружевным кантом и черным осьмиконечным крестом. По крышке гроба священник сразу смекает, на какую сумму потянет отпевание. Мужчины у крыльца курят, на душной тесной кухне снуют женщины в черных косынках. Люди здесь живут среднего, но крепкого достатка. Мне следует только поздороваться и сразу же в горницу к покойнику. Женщины просят повременить с началом отпевания хотя бы полчаса. Оказывается, я прибыл раньше, чем успели подтянуться родные из ближайших городов. Посреди комнаты покойник в гробу, головой к окнам. Шторы задернуты, и оттого в помещении царит бледно-землистый прохладный полумрак. Старушка в стеганой поддевке, потирая озябшие руки, наклонилась у изголовья. Здоровается боязливым кивком, поправляет бумажные цветы. Люди входят и выходят, не задерживаясь надолго. Не спеша распаковываю свой требный саквояж, достаю поручи, епитрахиль, Евангелие, крест. Облачаюсь, вынимаю из мешочка кадила. За дверью неизбежная суета, сопутствующая приготовлению к поминкам. В прихожей горит яркий свет, мне здесь делать пока решительно нечего. Отдергиваю уголок шторки, вглядываюсь в запотевшее окно. Вот лежит покойник, а там несут воду от колодца, собака елозит спиной по снегу, вымораживает блох. Падают синие тени и краснеют стволы деревьев. Руки у покойника алебастрово-желтые. Он лежит тихий и важный, будто осознав серьезность минуты. Вот, мол, умереть пришлось. Да, брат, бывает. Время тянется нудно. Оглядываю комнату, ничего особенного. Однако хороша икона в углу, за засвеченной лампадкой. Всех скорбящих радость. Примечательная икона, примерно 200-летней давности старательного письма, а на ней какие-то клейма, вроде медалей с вензелями императоров, не различить в полумраке. Несколько вышитых крестиком на черном фоне картин, в рамках над диваном с валиками, фото портреты какого-то военного, судя по форме 40-х или 50-х годов, и молодой женщины с прической, какую помню, по старой кинохронике. Портреты немилосердно отретушированы, лица начисто лишены морщин, так же, как и выражений. К углам портретных рам прикреплены маленькие карточки с овальными виньетками и одинаковой беглой надписью «Привет из Заречного». На фотографиях курчавая девочка и белолобый мальчик. Кто они? Вглядываюсь в покойного. Лет 45, жидкие волосы на пробор, из нагрудного кармана серого пиджака почему-то выглядывает конец пластмассовой расчески. Лицо почти не тронуто смертью, разве что губы, словно раскрашенные густой красно-коричневой помадой, запекшиеся по краям, свидетельствуют о перенесенных страданиях. «Отчего приставился?» — спрашиваю старушки. «Кажется, из родственниц, которые неловко толкаться на кухне. Сердце?» Она отрицательно качает головой. «Тромбы на ноге, закупорка вен. Операцию 3 года назад делали, ногу отняли. Теперь вот опять резали, в больнице и умер». «Сколько лет было?» 49. «Ваш родственник?» «Сынок». Бабка начинает мелко и сухо плакать, будто стряхивая горе в малую щепоть. Рано еще навзрыд, нельзя расходиться прежде времени. В комнату пышным бюстом вперед вплывает женщина в домашнем халате. «Мама, пора одеваться, наши вот-вот подъедут». Уходят за перегородку и скрипят дверцами шкафа. Буднично переговариваются об одежде. Из коридора доносится стук галош, обиваемых о порог. Входит первая бабка, направляется к гробу, склоняется через край. «Валя, как живой, родненький!» За перегородкой слышны голоса. «Да где ж она?» «Да не это, мам, погоди, подай вон кофту и платки припаси». Пришедшая бабка охает у покойного. «Ой, Валя, да как же это ты, наш безотказник! Кто ж теперь нам снег-то погребет? Ой, Валя, Валя!» И еще несколько положенных причитаний. Я уже успел догадаться из обрывков разговоров, что покойного звали Валентин и работал здесь трактористом. Бабки прибывают по двое, по трое, каждая непременно отметит, как живой. Заходят женщины с кухни, народ начинает подтягиваться к гробу. Стою спиной к вошедшим, разжигаю кадило и невольно слушаю. Одна из старух отмечает: «Не исхворался». Недоумеваю, что бы это могло значить. Поясняет другой голос, видимо, одной из сестер. Только в больницу привезли, его и не стало. Снова и снова слышу, как живой. Вьется кружево причитаний. «Ох ты наш миленький! Бывало, мимо идешь и скажешь, как дела, Марковна?» «Никогда не пройдешь, не поздоровавшись. И старик мой скажет, помоги, Валя!» Скажешь, «Сейчас, дядь Федь!» «Придешь, никогда не откажешь!» Другая бабка, а их набивается все больше, тучно склоняется над гробом и густо тянет. «Хороший-то какой, не прохворался!» Значит, смерть не иссушила, не истрепала покойного. Уходит он в своем неизменном природном виде, потому это, как живой, то и дело и слышится. «Гроб хороший», — продолжаются пересуды. «Мы ему старику такой же брали». Кто-то спрашивает, приглушив голос. «Почем взяли-то?» Отвечает. «За 500». Другой голос. «Хорошо, взяли». Из-за перегородки, где одевается мать, доносится. «Просили за 700, 200 мы сторговали». «Да, 200 сторговали», — поддерживает тему молодой мужчина. «Хороший гроб». Преобразившись, вышла старушка-мать. Ее коцовейку и ветхий свитерок сменили шерстяная юбка и черная кофта, а поверх кофты какой-то торжественный жакет с черными блестками. За окном послышался звук приближающегося автобуса. Подъехали недостававшие родственники. Теперь можно и свечи затеплять. Ладан на углях исходит сладким цветочным паром, но быстро начинает горчить. «Благословен Бог наш всегда ныне и присно во веки веков!» Треба устремилась по давно наезженной колее. Мать принялась страдать над гробом, дружно засморкались бабки. Старшая из сестер, крупная и широкая, отфыркивалась шумно, как пловчиха. На 6-й песне канона матери стало плохо, послали за нашатырем. На блаженных она вдруг запричитала. «Валенька мой золотенький, на что уж твои сестры и братья золотые, а ты — самая золотка, одну меня бросил, в пустом доме оставил, никогда меня не бронил, не ругался. Сестры-то разъедутся, братья не покажутся, а ты один обо мне заботился». Какая-то бабка бубнит в полголоса мне в ухо. Не женатый был. Женщины были, а так нет. И детей не оставил. Так и жил возле матери. Мать богатая. Двое еще дочек, да сынов двое. По отпуске вечную память тянули уже все вместе, увлеченные заунывно. Потом со мной щедро расплатились, и я уехал.